трясли, не слишком часто видим, как ломались лучи, как горели мосты, и с высоких холмов тихо слетал ангел белых снегов, и упав сквозь года паутины из ней, умер в городе свет городских площадей, я счастливых людей тихим взмахом крыла. Он оставил звучать мелодию сна. Жизнь текла не спеша, только бились огни в сердце каждого, кто избегает любви, тихо шагает.